Пятница, 11 июня 2004 года. Я отъехала от дома и свернула за угол, не смея оглянуться. Солнце уже взошло, небо сияло чистой синевой, воздух был очень свежим, но не холодным. Какой прекрасный будет день, чудесный, изумительный день. Я осмелилась поглядеть в зеркало заднего вида, дом мой скрылся за углом, и я почувствовала, как в груди нарастает крик. Что-то среднее между рыданием и истеричным смехом. Неужели? Неужели я свободна? Я доехала до работы, прошла внутрь через заднюю дверь, чтобы не здороваться с охранником, и забрала из чулана чемодан. В боковом кармане лежали доллары и мой паспорт с трехмесячной американской визой. Бедный мой кабинет. Совсем голый. На следующей неделе его будет обживать новый сотрудник. Прощай. Я вытащила чемодан через заднюю дверь, надеясь, что охранник не все время смотрит на экран монитора. Мне совершенно не хотелось отвечать на вопросы, куда это я собралась, пока все шло по плану. Оказавшись на шоссе, я запела. Я проехала два перекрестка в сторону Престона, пробралась по лабиринту узких улочек к вокзалу. Город постепенно просыпался, и машин на улицах становилось все больше. Я припарковала машину прямо напротив центра продаж подержанных машин, положила на переднее сиденье документы на машину и записку тому, кто это найдет. «Пожалуйста, присмотрите за машиной. Мне она больше не нужна. Спасибо». Я оставила ключи в зажигании. «Тот, кто найдет мою машину, вряд ли побежит уведомлять полицию. Так, теперь на станцию. Я купила билет до Лондона, заплатила наличными и отправилась на платформу. До поезда оставалось 5 минут, но я вся извелась. Когда же? Я знала, что Ли еще крепко спит. Но хотелось как можно скорее оказаться от него подальше. Бежать без оглядки. Народу было довольно много. На каждой станции кто-то заходил, кто-то выходил. Очень хотелось расслабиться, почитать книгу. В общем, ничем не отличаться от нормальных пассажиров. Замерев, я смотрела и смотрела в окно на проносившиеся мимо поля, деревушки, поселки. Поезд мчал меня все дальше от старой жизни и все ближе к свободе. А ровно неделю назад он пришел домой пьяным после 11 вечера. Я надеялась, что он будет работать всю неделю, но не повезло. Когда он валился в квартиру, я смотрела передачу о Нью-Йорке и поспешила выключить телевизор. Инстинктивно. Ли вошел в комнату, сильно запахло алкоголем, и я сразу поняла, что сейчас получу по полной. «Че ты делаешь?» «Собиралась пойти спать. Хочешь выпить?» «Я уже и так надрался. Благодарю». Он упал на диван рядом со мной. На нем были те же джинсы и плисовая куртка, в которых он уходил на работу 2 дня назад. Он провел рукой по лбу. «Я видел тебя вчера в городе», — сказал он вызывающе. «Правда?» Я тоже его видела, но не стала признаваться. «Я встречалась с Сэм. Помнишь, я рассказывала тебе?» «Ну да. Чего-то такое говорила». «А я думала, ты был на работе», — сказала я, страстно желая просто послать его далеко и надолго, чтобы отвязался от меня наконец. «А я и работал, дура», — сказал Ли. «Вышли от Чешера к друиду. Похоже, тебе было веселее, чем дома. А с кем ты была?» «Сэм, я же говорила». «Нет». «Кто был тот малый?» «Какой еще малый?» «Тот, что обнимал тебя». Я нахмурила лоб. «Никто меня не обнимал. Но парень Сэм тоже был с нами. А ну, иди сюда». Ну вот, начинается. Он призывно распахнул руки, и я со стиснутыми зубами прижалась к его груди, зарывшись лицом в грязную куртку. От него пахло прогорклыми гамбургерами и пивом. Ли сжал меня так, что хрустнули кости. Одной рукой откинул волосы со лба, затем поднял подбородок, обслюнявил поцелуем. «У тебя что, месячные?» — спросил он через минуту. Меня подмывало кивнуть, но я не стала. Все равно бы это не помогло. «Нет». «Почему тогда мы такие неприветливые?» Я постаралась улыбнуться как можно нежнее. «Я просто немного устала», — пробормотала я, деликатно зевнув и прикрывая рот рукой. «Да ты всегда немного устала. И чем ты только днем занимаешься?» Я судорожно соображала, что делать, напрячься и выполнить то, что он сейчас потребует, или спорить. Но тогда все равно нарвусь на очередную порку. В пьяном виде он был страшно агрессивен, и я не хотела приехать в Нью-Йорк с синяками на лице. Устала, но все же не настолько. Сладострастно проворковала я, массируя набухающий бугор под ширинкой. Я расстегнула ремень, игриво поерзала задом на его коленях. Но в конце концов он все равно избил меня. Изнасиловал, избил и унизил, как обычно. Он старался вонзить свой штырь как можно глубже, а когда я невольно отстранялась, чтобы хоть немного ослабить боль, он свирепел. Я знала, что ему доставляет удовольствие мучить меня. Начиналось все с легких шлепков по попе, но он вскоре увлекался и лупил меня со всей дури, так что я не могла удержаться от крика. Это заводило его еще больше. Он мог не кончать часами, когда был пьян. Член то вставал, то опадал, и тогда Ли всячески старался причинить мне боль, кусался, царапался, рвал волосы. Когда же я, не удержавшись, вскрикивала, он начинал терзать меня все сильнее, пока садистское удовольствие не приводило его к оргазму. Он вдруг вынул член и прикатил меня на спину. Исполосованная попа саднила от прикосновения к грубому ворсу ковра, а он запыхтел сильнее и весь зашелся от наслаждения. «Что теперь?» — подумала я. Мне казалось, что я уже не должна его бояться. Он бил меня так часто и сильно, что это стало почти рутиной. Однако в последнее время пытки стали разнообразнее. Теперь ему надо было не только избить, но и унизить меня. «Не бей по лицу», — тихо попросила я. «Чего?» — я сказала, «не бей по лицу». На работе меня уже все спрашивают об этом. Он ухмыльнулся, гаденько, с издевкой. И мне показалось, что сейчас он именно это и сделает, изуродует так, что потом ничего уже не исправить. Я почувствовала, как на глазах закипают слезы, и стиснула зубы, не желая показать свою слабость. «Правда, что ли?» Я кивнула, закусывая губу. Я не могла больше смотреть ему в глаза. Тогда он медленно взял меня за щеки, большой палец с одной стороны, остальные с другой, заставляя открыть рот. «Не надо!» — прохрипела я. «Ли, пожалуйста!» «Да заткнись ты, блядь!» — бросил он. «Мне так нравится, и тебе тоже!» Трахая меня в рот, он одной рукой как клещами сжимал мне щеки, а другой держал за горло, почти полностью перекрыв кислород. Мне было нечем дышать, слезы, сопли, слюни. Я уже не понимала, что течет по моей груди. Легкие горели от нехватки кислорода, в ушах раздавался тоненький звон, перед глазами плыли круги. Я понимала, что сейчас потеряю сознание. Ли на секунду ослабил хватку, и я смогла вздохнуть и хрипло закашлялась. Но ясно было, что это его не остановит. И тогда я заорала, громко, срывая голос, заорала непроизвольно. Слезы градом потекли по щекам. Я думала, что сейчас умру от ужаса. Я кричала и кричала, думая, что сейчас он закроет мне рот рукой, чтобы я заткнулась, но ничего подобного. Мой звериный вопль произвел неожиданный эффект. Под этот аккомпанемент он стал дрочить у меня перед носом и через несколько секунд выплеснулся мне на лицо. И вот, сидя, наконец, в поезде и глядя на залитые солнцем поля, я закрыла глаза, пытаясь отогнать тошноту и видение той ночи. Когда все было кончено, он поднялся с ковра, шатаясь, отправился в сортир, прополоскал член в раковине и затопал наверх. Я осталась на ковре, вся в слезах. Только услышав его храп, я встал на четвереньки и поползла к ванной. Стоя под душем, я осторожно себя ощупала. Слава богу, губы не поранены, но на шее остались страшные синяки. Всю следующую неделю мне пришлось ходить на работу с шарфиком на шее. Думаю, сотрудники полагали, что в припадке страсти он поставил мне засосы. К 9 утра поезд прибыл в город Кру. По радио перечислили оставшиеся до конца поездки станции, а затем последовало неожиданное объявление. Из-за неполадок связи с Нанитоном поезд задерживается на 30 минут. На полчаса? Я посмотрел на часы, и времени полно. Я нарочно выехала на 2 часа раньше, чтобы подстраховаться. Если больше задержек не предвидится, мне не о чем беспокоиться. Я судорожно зевнула. Может быть, все же немного поспать, но я была слишком заведена, слишком взвинчена. Когда же я смогу расслабиться? В самолете? Или когда приеду в Нью-Йорк? Или когда узнаю, что он навсегда уехал из Ланкастера? Нет. Если хотя бы год он не будет подавать о себе вестей, только тогда я смогу вздохнуть с облегчением. Смогу ли?